Глава 31. Приветствую, господин генерал. Леон, да ты с каждым днем наглеешь все больше и больше. Я ведь просил никого ко мне не пускать. Как ты вообще попал сюда? Я, не реагируя на раздражение генерала, непринужденно присел. Крутанул на столе нераспечатанную бутылку элитного рома, небрежно заметил. Достойное бухло, но мне изрядно поднадоело. Кстати, генерал, солдаты во мне души не чают. Я ведь раненым помогаю, ценят они это. А ведь должны демона бояться. Вы, кажется, именно этого добивались. Леон, уйди отсюда, мне сейчас не до тебя. «Утром приходи». «Вон сказано, пока солдат не позвал». Подбросив в руке увесистый мешочек, я пояснил. Внутри песок. Если таким от души врезать по голове, сознание отключается. А дальше веревки и кляп, после чего дежурная пара солдат не опаснее спеленутых младенцев. «Вам, генерал, надо куда больше охраны. Западная Реула – опасное место». Даже ближайшие сторонники Волотуя без вести пропадают. Такие вот дела. Глаза Грула сузились, он потянулся к кобуре. Я покачал головой. «Не надо, генерал, лучше посмотрите, что у меня во второй руке. То самое оружие, с помощью которого вы некогда убили моего сокамерника. Помните, наверное, что оно в этом вопросе достаточно эффективное. И мне не надо тянуться к кобуре, все уже готово». Так что отступите на шаг вон к тому креслу и присаживайтесь со всеми удобствами. Нам предстоит важный разговор. Генерал покачал головой, присел, тяжело вздохнул. Вот и тебя ослиная моча достала, твою глупую голову. Думайте, что хотите, но в моей голове лишь кровь. Ага, ну конечно. Понимаете, генерал, пришло время нам расстаться. Вы не выполняете свои обязательства. При таком отношении ни один демон с вами не сможет сотрудничать. Шутки вздумал шутить. Леон, я еще могу все забыть, если ты уберешь свое оружие и расскажешь, что же тебя так завело. Забыть? Не верится. Вам не следовало трогать Мюльса. Ты от этого так завелся? Вы там что, под хвосты долбились в своей палатке? Мог бы сказать, что он тебе так дорог. Нет, не дорог. Просто я лишний раз убедился, что жизнь здесь ничего не стоит. К тому же у вас прямо-таки мания убивать тех, кто ко мне близок. Сперва Дат, теперь вот Мюльс. Страшно сходиться с людьми, вдруг и они на очереди. Глупости. Я, может, и бываю излишне жестоким, но без причины никого не наказываю. У нас с вами разные взгляды на причины. «Генерал, когда мы в первый день договорились о сотрудничестве, вы намекали, что у вас есть связи среди людей, которые могут кое-что знать о преисподней». «Леон, с тех пор мы окончательно условились в разговорах между собой эту чепуху не произносить. Пусть немытые пастухи круги в воздухе рисуют при виде тебя. Умного человека демоном не обмануть». «Не увиливайте, я жду точный ответ». «Первый разговор, где упоминались те люди, не забыт». Мне они нужны, причем срочно. Так уж получилось, что я тороплюсь назад в ад. Пусти пулю в голову, расторопишься. Сам ведь говорил, что это кратчайшая дорога. Грул не скрыл усмешки. Увы, но этот способ не для меня. Вы ведь помните, что он сопряжен с проклятием, так что забудем. Итак, мне срочно нужны эти люди. Зачем тебе, мошеннику, такие знакомства? Знаете, Грул... Это ведь вы захотели, чтобы я стал мошенником. А я лишь согласился играть в вашу игру. Но ведь ничего не изменилось. Вы просто заменили собой человека, который меня вызвал, и взяли на себя определенные обязательства. И не выполнили. Нехорошо получилось. Тебе не просто моча. Тебе тухлая моча залилась в голову. Моча прокаженного ишака, сдыхающего от газовой гангрены, смердит на всю палатку. Это я просто с дороги, не успел помыться. Лошадиный пот и все такое, уж простите. Итак, мне нужны кое-какие люди. Не хочу вас запугивать, просто должен прояснить вопросы обязательств сторон и последствий их несоблюдения. Вы мне кое-что задолжали. Задолжали информацию. Я не буду требовать душу и прочие предметы мистического свойства. Я хочу лишь увидеть этих людей. Причем срочно. Взамен вы сохраняете здоровье и жизнь, а также приятные бонусы в виде заработанных мною для вас денег, выполненных заданий и прочего. Не стану говорить, что когда-нибудь потом мы можем поладить и устроить новый виток нашего сотрудничества. Уж простите, но не могу поверить, что вы не злопамятный человек. Скорее наоборот. А попасть в ров или на виселицу в мои планы не входит. Вы все поняли? Леон, ты гораздо глупее, чем я думал. Вы слишком недалеки, чтобы делать такие выводы. Это я-то недалек. Вас не возбудило содержимое моего рюкзака и прочие связанные со мной загадки? Вы ведь могли выжать из меня максимум пользы, а вместо этого использовали как простого агента. Даже не интересовались, для чего я еще могу пригодиться. А ты не думал, что я просто присматривался к тебе? Нельзя так просто доверять таким. Надо дать им время себя проявить. И вот, дождался. Ладно, убедили. Забираю свои слова насчет недалекости. Не думал, что они вас так заденут. Кстати, это оружие может стрелять абсолютно бесшумно. Это я говорю на тот случай, если вы решите, будто я не осмелюсь устраивать пальбу. Блеф, ну откуда ему знать? Итак, я внимательно слушаю. Ну давайте же, генерал. Не стоит тянуть время, я не намерен сидеть здесь целую ночь. Взгляд Угрула был нехорошим. И это мягко говоря. Но желание броситься на меня, подмяв своей массивной тушей, не наблюдалось. Все верно, он ведь разумный человек, высоко ценящий свою шкуру. А я ведь требую немногого. Все будет по-моему, не станет он лезть на амбразуру. Не стал. Что тебе известно о юге? Генерал, я вообще-то пришел не о географии разговаривать. А придется говорить именно о ней, если ты и правда хочешь получить понятные ответы. Юг? Какой именно юг вы имеете в виду? Юг провинции? Те самые джунгли с железными залежами? Не делай вид, что ты глупее, чем есть. Все ведь понимаешь. Значит, вы интересуетесь о далеком юге, возможно, даже о самом далеком, что тянется до Южного полюса. Но тут я много рассказать не могу. Дело в том, что дальний юг вообще не исследован. По нашу сторону океана вдоль экватора тянется горная гряда, которую до сих пор никто не сумел преодолеть. Что там на другой стороне у такийцев неизвестно, они не делятся информацией, очень уж несимпатичный и до нельзя воинственный народ. В самом океане вроде бы есть проход через хребет, но там просто жуткое течение, вечные туманы, непредсказуемые ветра, скалы и прочие несимпатичные вещи. Моряки туда не сунутся за все сокровища мира. А что дальше? За горами, за проходом океанским. Я пожал плечами. Трудно сказать, сам там не бывал, а верить слухам глупо. Да и противоречат они друг дружке. Простой народ почти поголовно уверен, что за горами располагается раскаленный ад. Самые суеверные населяют его демонами и прочими не самыми приятными созданиями. Те, кто поученее, иногда рассказывают другое. По мнению одних, там океан безбрежный. Другие считают, что пустыня выжженная. И у тех, и у других имеются свои аргументы. А сам что считаешь? У меня нет информации, чтобы можно было составить какое-то мнение. То есть ты, пока сам не увидишь, ничего не скажешь? Почему? Я верю другим людям, но только не в тех случаях, когда они пережевывают малоправдоподобные слухи. А сам, значит, на юге не бывал? Вы же сами знаете, где я бывал. Знаю и не знаю. Я ведь тогда в первый день думал, что ты именно оттуда появился. Как и тот, кто сидел с тобой, как там его... Дат. Я решил, что ты куда круче его, а уж он точно был южанином. Южанином? Леон, то, что я сейчас расскажу, известно очень немногим. Даже мне не по чину такое знать. Но так уж вышло, что узнал. Всем в голову вбивают одно, что юг пустой, выжженный, безжизненный, что нет там никого и ничего. Пустыня, море, да что угодно, лишь бы не то, что есть на самом деле. Слухи, конечно, ходят, отсюда и суеверия насчет демонов. Только не говорите, что там и правда обитают демоны. Хуже ли он? Все гораздо хуже. Мы знаем, что за океаном у такийцев. Там те же горы по экватору. Пройти через них не получается, хотя они пытались. Настырно пытались. Что дальше на запад, такийцы точно сказать не могут. Другие народы и океан, похожий, вроде есть. А за ним? Да кто знает, что за ним. Не могу сказать, откуда появилось такое знание. Может, даже и с юга, но по нему выходит, что экватор непреодолим. И почти непреодолим везде, на всем своем протяжении. Так было не всегда, а лишь до разделения народов. Все это на уровне легенд, причем легенды, которые сохранились только на юге. Мы все забыли, слишком много времени прошло, а вот там умеют помнить. Легенды южан говорят, что в давние времена с неба пал огонь и сжег многие земли юга. А от сотрясения тверди земной поднялся срединный хребет. Позже течение морское, вызываемое приливами быстрой яри, проточило в нем два прохода. Один чуть западнее нас, другой в неведомых краях, где-то на другой стороне мира. Не знаю, что из этого правда, но вот то, что на юге до сих пор пустыня раскаленная, полная чушь. То есть там живут люди? Не удивлен, мы ведь существа живучие, нам небесный огонь нипочем. Но не пойму смысл нашего разговора. Мне нужно кое-что конкретное, а не россказни о мироустройстве. Сказал же, ты не поймешь иначе, так что слушай дальше. Да, люди живут, но не такие они. В этом-то и вся загвоздка. Ты видел этого Дата? Что скажешь о нем? Слегка ненормальный, но кто из нас без греха? Ага. Вот только его держали по приказу самого наместника. Не странно ли? Даже со мной куда скромнее обошлись. А ведь я не какой-то там ненормальный, а человек заметный. Из-за гор пришел твой Дат. А по таким приказ строг. Если где на юге появляется странный человек, у всех служивых на такой счет инструкция есть. Задают вопросы определенные. Если отвечают не так, как местные, хватают. И дальше, пока особые агенты не приедут за ним, запрещают всякое общение, чтобы знание о юге не расходилось. Слухи, конечно, этим не удержишь. Доходило дело, что убирали всех свидетелей. А уж самых болтливых так в порядке вещей. Но все равно что-то просачивалось. Для чего такие предосторожности? Для того, чтобы паники лишней не было. Ты видел, каково тут жить? Рождаются 6 детей. Хорошо, если 2 вырастают. Слишком дурной климат. Ядовитые насекомые, дикари, людоеды. Да тут одна жара доконать может. Чем южнее, тем богаче руды. И больше месторождений, не говоря уже о прочем. Пару веков назад мы знать не знали о каучуке. А железо ценилось немногим дешевле серебра. Оглянись вокруг. Все изменилось, стало другим. И это лишь благодаря югу. Мы вынуждены его осваивать, несмотря ни на что. Очень трудно загнать сюда народ. А кто поедет, если все будут знать, что в 2 шагах от тебя колдуны обитают? Так уж и колдуны. Я, Леон, так и не понял, кто ты и откуда взялся. Думал с юга, но потом стал думать другое. А теперь и вовсе не знаю, что думать. Но вспомни, как здесь очутился. Кто тебя вызвал? Дат? А он ведь как раз настоящий южанин, я его сразу раскусил. А с тобой так не получилось. Вот хорошо, допустим, ты и правда демон. Но кто тогда тот, кто тебя сюда призвал? Как по мне, так самый настоящий колдун. Все, кто проходили из-за гор, такие. Им доступно то, что у нас неведомо. Или лишь по сказкам известно. Были случаи, когда таких держали в плену, старались научиться колдовству, но ничего из этого не выходило. Опять же, как ни скрывай, в народ что-то да уходит. Оттого легенды о демонах юга получали новую пищу. Я знаю о 2 нехороших случаях, в которые верю полностью. На канонерскую лодку, что ходила вблизи прохода, с неба пришел южанин. Был он на летучем звере. Может, устала тварь его, может, еще что. Но часа два на борту они провели. И все это время никто ничего не мог поделать. Вся команда в трюм забилась, от страха трясясь. Думаешь, легко моряка запугать? Может и так, но уж не щелчком пальцев. А этот пальцами раз, и все помчались прочь, оружие побросав. Во втором случае к лагерю лесорубов вышел чудной человек и излечил рабочего, на которого дерево упало. Тот уже при смерти был, помочь ему никто не мог. А когда странного лекаря схватить попытались, он исчез. Растворился в воздухе, будто кусок тростникового сахара в кипятке. Представь, что там за горами таких людей много. Целые страны, континенты. Живут они куда дольше, чем мы, потому как умеют бороться со многими болезнями и с самой старостью. Их много, им нужно место, чтобы расширяться, а у нас его полно. Наши глупцы пугают друг друга россказнями про людей летающих, а те, кто знают больше, следят и готовятся. К войне готовятся. К войне с югом. Рано или поздно они сунутся к нам, иначе зачем здесь появляются? Языки наши изучают, вынюхивают что-то. В директории есть не последний человек, к которому стекается вся информация о южанах. И он на связи с такими же, как сам, которые занимаются тем же в других странах. Даже с врагами поддерживает связь, потому как это наши враги, привычные, а не те, которые могут прийти из-за гор. Мы боимся этого, Леон, и когда колдуны придут, забудем о своей мелочной грызне. Придется объединяться. В моем мире, в моем самом страшном аду, есть планета. У этой планеты есть спутник. Он называется Япет-1. По экватору этого спутника тянется горная гряда, миль 10 высотой или около того. То есть Япет разделен этой преградой на две равные части. Так что вы меня ничем не удивили, эко-невидаль. И я по-прежнему жду очень нужную информацию. Спутник Сатурна. Дальнейший рассказ героя об этом небесном теле основан на данных, полученных с помощью космического аппарата Кассини. 2004 год. Ты все еще думаешь, что я расскажу тебе, как можно вернуться? Но, Леон, я не знаю. Ад, простонародье и всяких блезов располагается за срединным хребтом. Да, я знаю, как выйти на человека в директории, который занимается южанами. Но ведь тебе это не интересно. Да, я пришел не оттуда. Я это уже понял, и потому ничем не могу помочь. Другой ад мне неизвестен. Плохо. И что дальше? Может, успокоишься? Увы, мне сейчас не до спокойствия. Есть еще кто-нибудь, неважно кто, вроде того человека в директории, с другими знаниями? Если я совру, ты успокоишься? У вас, генерал, масса недостатков, но врать вы не умеете. Не договаривать это да, мастер. Но просто ложь, не ваше это. Я так понимаю, такого человека у нас на примете нет? Верно. Можешь поспрашивать у шарлатанов разных или у шаманов-туземцев. Но там будет одно и то же. На юге страшно, там ад и злые демоны. Грехи наши тяжкие, подай что-нибудь на спасение души. Чего эта моча ослинная так резко тебе в голову залилась? Что случилось? Да так. Генерал, меня просили вам кое-что передать. Чуть не запамятовал. Тот человек, который всем командовал на последнем задании. Он не представился? Нет, я называю его полковником. Опять напялил офицерский мундир. Этот проныра такой же полковник, как я, кочегар. И что же он просил передать? Он договорился насчет снарядов. И сказал, что есть возможность взять втрое больше. Если вам это интересно, высылайте деньги. Столько же, сколько я привез. Первый пароход должен быть уже сегодня, а дальнейшем через телеграф. Он будет ждать сообщения завтра и потом еще два дня. То есть будут деньги, получите втрое больше, а если нет, только обговоренное количество. Полковник говорил, что это очень важно. Он прав, важно. Спасибо, что не забыл. И еще раз предлагаю, давай забудем. «Успокоишься, поговорим о том, что тебя так возбудило, глядишь, придумаем что-нибудь». «Нет, не в этом случае. Вынужден попрощаться». «Все же уходишь? И куда?» «Да может и на юг. Понравились ваши сказки». «Или на север. Говорят, там хорошо». «Недоумкам хорошо везде, где их не было». «В моем аду говорят почти так же. Генерал, вы страшный человек, но честный. Однако я не буду брать с вас слова, что вы тут до утра тихо посидите, не подняв тревоги. Отпускать такого, как я, вам совсем не с руки». И дело здесь даже не в том, что много знаю. Так что заведите руки за спину без всяких фокусов, а то ведь я могу связать их и нежно, или иначе, а вам ведь не один час придется тут просидеть. Да ты в конец спятил, успокойся и убери оружие. Нет, генерал, я люблю жизнь во всех ее проявлениях и считаю, что мне рановато в расстрельный ров к Мюльсу. Дался тебе этот трус. Давайте руки. «Леон, мне незачем тебя убивать. Ты интересен хотя бы тем, что таких я не видел никогда и не слышал о них. Хотелось бы побольше узнать о том, откуда ты прибыл. Глядишь, найдется что-то полезное. Не такой уж я недалекий, как ты думаешь. Сейчас, может, и слегка зол на тебя. Но людей из-за глупых эмоций к смерти не приговариваю, нужна веская причина». «Не сомневаюсь, что причина найдется, и не одна. Руки». «Ты совершаешь огромную ошибку». «Какая банальность». «Расслабьтесь. Вам тут придется долго просидеть. И хватит дергать головой, иначе вместо повязки вставлю кляп, а это куда неприятнее». «Вот теперь, генерал, вы мне нравитесь куда больше. Тихий и спокойный. Надеюсь, вы не будете возражать против того, что я вскрою вот этот милый шкафчик». «Вижу по глазам, что у вас есть кое-какие невысказанные мысли по этому поводу. Даже чуть жаль, что не можете их высказать. Должно быть, упускаю возможность выучить немало незнакомых бранных слов». «Ну да ничего, попробую это как-нибудь пережить». «О, узнаю знакомые мешки. С печатями казначейства, надо же». «Что это тут? Золотишко?» «Вы мне изрядно задолжали, так что я просто вынужден как-то это компенсировать». «И не надо так вращать глазами, ведь прекрасно помните, что я вор, поэтому ничего возмутительного в моем поведении нет. Серебро, кстати, тоже прихвачу, не расстраивайтесь. Я ведь взял лишь малую часть. Оставил куда больше, цените мою неслыханную щедрость». «Это вам хорошо, у вас нарисовались богатые спонсоры. А мне не на кого надеяться, как на себя. Ну, прощайте, генерал, попрошу не беспокоить вас до утра». «Ага. Прям возьму и попрошу. При том, что караул сменяется через каждые 3-4 часа. К тому же, несмотря на поздний час, может заявиться кто-нибудь с неожиданным докладом. Какой-нибудь очередной Джеймс Бонд, вроде запавшего в душу полковника. У них ночь – любимое время». Итак, я разжился деньгами и кое-какой информацией. Первое – полезно, второе меня сильно огорчило. Итак, я разжился деньгами и кое-какой информацией. Первое – полезно, второе меня сильно огорчило. Надежды на то, что генералу известен выход на людей, способных отправить меня обратно к аптекам с антибиотиками, не оправдались. То есть мне остается успеть с шиком прокрутить украденные деньги за оставшиеся деньги. Нерадостные перспективы. Но я не из тех людей, которые сдаются. Информация. Бесполезная информация. А так ли она бесполезна? Что я только что узнал? За горной преградой существует изолированная цивилизация. Люди там непростые, и за это их называют колдунами. Колдунами. Колдун, который вышел из леса, вылечил покалеченного упавшим деревом лесоруба и растворился в воздухе, будто кусок тростникового сахара в кружке с кипятком. Так сказал генерал, и он в эту историю верил. И тут накатило прозрение. Заставив на миг забыться, я выпал из мира, вернувшись назад по реке времени. Сырая камера, жирные мокрицы на стенах, вонь из параши, полубезумный взгляд Дата и его торопливое бормотание. «Там ведь не крестьяне с полей, там величайшие умы, вся вина которых лишь в том, что подвергли сомнению неизменность ритуалов. Магия живая, а не окаменевший скелет. но лишь избранным доступно понимание столь простой истины. Ты знаешь Кайру? Кайру-Ло, которая из Пешваров. Ее знают все, что неудивительно, ведь она может лечить любой телесный недуг. В тех случаях, когда врачеватели лишь руками разводят, ссылаясь на происки высших сил, бороться с которыми смертным не дано, идут к ней. И она помогает. Помогает, потому что не оглядывается на каноны, а делает по-своему. Кайру я не знаю, но, кажется, знаю, где ее можно найти. Всего-то и надо отправиться в сердце непреодолимых гор. Поможет ли она в моем случае? Ответа нет и не может быть. Но уже какая-то перспектива, не безнадежный тупик. «Леон, что с вами?» Из забытья меня вывел вопрос безымянного денщика. Тот самый ботаник, который почти безмолвной тенью следует за генералом повсюду. В высшей степени никчемный солдат. Он даже не обратил внимания на отсутствие караульных. Да так, ничего. Хотя... Случайно не подскажешь, что такое рниш? Денщик на миг задумался, потом неуверенно выдал. Не наше название. Его не использует никто. Название чего? Стручевка или едкая стручевка. Так у нас принято его называть. Кустарник такой, цветет красиво, пахнет при этом хорошо, но как созреет, лучше не приближайся. Листья жгут, будто крапива. От плодов запах такой, что глаза слезятся. Дикари из него вроде приправу делают. Вот ее и называют рнишем. Принеси ему веточку рниша. Что вы сказали? Ничего. А где дозорные? Дозорные? А вон же, там. Я указал направление, в котором, по моему мнению, находились солдаты. Денщик повелся, как последний глупец. Оглянулся. А ведь человек образованный, вон какие редкие слова знает. Оглушенное тело затащил в палатку к генералу, чтобы тому не сильно скучно было. Спасибо мешочку с песком, снова пригодился. Очень удобный инструмент. Веревки всего ничего осталось, так что отрезал парочку оттяжек. Золото украл, бечевку украл, чтобы еще тут прихватить. А это кого еще черти принесли? В проходе между коновязью и стеной палатки движение, приближаются двое. Неужели нарвался на смену караула? Это даже хорошо, ведь если успокою этих без звука, выгадаю максимум времени до поднятия тревоги. Увы, но это оказались не караульные. Шварич собственной персоной. Надутый будто индюк, еще и винтовку с примкнутым штыком тащит. И Амата семенит мелкими шагами. Несмотря на мою явную враждебность, Шварич никогда не обижался. Так и норовил через неприязнь в друзья пробиться. Видимо, много посулили за такое. Вот и лезет из кожи вон. И сейчас я в своем амплуа. Не вспоминая о недавнем ударе, по морде заулыбался, сплюнул, заговорщицки подмигнул. «Вы уже уходите?» «Ну да ничего, господину генералу не придется скучать. Вон я какую птичку ему привел». «Как же все плохо. Может сказать ему, что Грул занят важными делами?» «Ага, и Шварич в это поверит, а также не заметит отсутствие караульных и денщика?» «Может, он и не гений, но не такой уж глупец». «И что же теперь делать? Глушить обоих? А я ведь не из тех, кто на женщин руки поднимает». Шварич продолжал разглагольствовать в том же духе. «Тебе, кстати, тоже не придется ночью мерзнуть». «Нет, я не про Маду. Тут твоя старая пассия образовалась. Задержалась в лагере, ищет именно тебя, так и крутится возле палатки». «Кто?» «А сам-то не знаешь? Та самая тощая племянница полковника Каздидо». «Теата?» «Ага. И как же она может крутиться возле моей палатки, если вон, в двух шагах за тобой стоит?» Шварича жизнь била не раз. Трюк с переводом внимания за спину ему должно быть хорошо знаком. Но сейчас он не мог не обернуться. Слишком мастерски я довел диалог до нужной мне точки. Мозгов в его голове должно быть не больше пары грамм, потому как резкий удар заставил лишь пошатнуться и выронить винтовку. Солдафон попятился, неуклюже разворачиваясь, поплыл все же хорошо. Шагнув вперед, я добавил еще раз, после чего от души заехал в лицо кулаком. Последнее лишнее, он уже падал бесчувственной куклой. но очень уж руки чесались. Готово. А теперь самое нехорошее. Обернулся к Амате. Та стояла столбиком, комично приоткрыв округлившийся ротик. Но визжась на всю округу не торопилась. В вечернем лагере, набитом солдатнёй и нестрогими женщинами, этот звук – невеликая редкость. Но только не в ставке генерала Грула. Тут с развлечениями всё очень строго. Прижав палец к губам, я прошипел. «Тссс, я тебя не трону. Сейчас просто уеду, не кричи, дай мне чуть времени. И не ходи никуда. Лагерь – опасное место для одинокой красивой девушки. Здесь я всех успокоил, чужие сюда не заглядывают. Просто немного подожди». «Как успокоил? С генералом что?» «Я его просто связал, как свяжу сейчас Шварича. Мне же не надо, чтобы он раньше времени поднялся и начал шуметь». «Этот солдат жив?» «А зачем ему умирать? Посмотри сама, мешочек всего-то песком набит, а такую голову только ломом прошибить можно». «Леон, а куда вы собираетесь? И зачем вам это?» «Я крупно поссорился с генералом, и при этом не мечтаю отправиться в расстрельный ров. Потому вынужден сказать этому месту прощай». «Я с вами. Прошу вас, мне тут тоже нельзя оставаться». «Да уж. Я, конечно, эгоист, но вся эта история с похищением девушки уж очень мутная. Неужели Грул настолько примитивно похотлив, что ему крадут барышень под его вкус? И, кстати, он ведь говорил, что предпочитает тех, которые в теле. Не таких, как преснопамятная Мада, нечто поскромнее, но не пропорции Аматы. Она ведь почти копия Тиаты, а по ней Грул высказывался неодобрительно. Так в чем же тут дело?» «Эх, некогда выяснять». «Леон, ну так возьмете. Если откажете, я не стану кричать. Сделаю, как просите, но умоляю, не оставляйте меня здесь». «У меня только одна лошадь. Вон у коновязи стоят, надо только оседлать». «А одежда ваша где?» «В палатке, но хватит и той, что на мне. Возвращаться туда опасно. Вы сможете выехать из лагеря со мной вместе?» «Да из этого лагеря на поезде можно выехать незаметно, если места знать». «Ладно, будем седлать. И предупреждаю, нам придется очень быстро и долго скакать, если не хотим, чтобы поймали». «Я выдержу, я умею». «Ну-ну, вы даже не представляете, что нас ждет». «Если честно, я и сам плохо это представлял. Плана у меня не было, если не считать жалких разрозненных идей. Я только что подал заявление на увольнение. Никто за меня теперь думать не будет. Все придется делать самому».